земле. Иди по земле и завидовать птицам. Как повезло. Как повезло для полетов родиться. Зачем эти руки? Зачем эти руки? Зачем эти ноги? Зачем эти мысли? Зачем эти мысли, что понятны немного? А ноги просто идут себе мимо. Им хочется денег, им хочется сливок. А мне непонятно бумажное счастье, как будто лежит на мне чьё-то проклятие. Зачем это всё? Мне поют, мол, не парься. Зачем это все? Живи, не старься. Будь молодым и не беспокойся. Думай поменьше, и все устроится. Не пей, не кури. Живи очень долго. И даже не думай о страшных наркотиках. Работай, работай, работай и пользуйся. Твой мир безопасный, блестящий, пластмассовый. Просто она не такая. Она молча ждет второго трамвая. Ей нравится дождь. Ей нравится дождь. Ей нравится ветер. Ей нравится осень. Ей нравится осень, убившая лето. И ей не понять, зачем эти люди спешат, суетятся. Все равно все там будут. Там, где нет победителей и нет проигравших. Зачем это все? Ей поют, мол, не парься. Зачем это все? Живи, не старься. Будь молодой и не беспокойся. Думай поменьше. Строится.